Примечание к главе 26. Финистер – департамент на западной оконечности полуострова Британь. Диомед – в древнегреческой мифологии царь одного из фракийских племен, сын бога войны Арея, Ареса. Имел свирепых коней чудесной красоты и силы и кормил их мясом пришедших к нему путников. Геракл убил Диомеда и увел его коней. Восьмой подвиг героя. Затем кони были отпущены на свободу, и их растерзали дикие звери. Конец примечаний, главе 26.